Глава 32. Минут пять ехали молча. Бомчик отчаянно шевелил бровями и строил гримасы. Но Лошкар ни о чем не спрашивал, потому что потом от Бомчика было бы не отвязаться. «Я чего спросить-то хотел, командир?» Не удержался водитель, когда они преодолели первую сухую балку. Лошкар продолжал молчать, будто и не слышал. «Чё он нас тогда не порешил, а? Стволы были у него, нас он в колючки сбросил». «Ты это про что?» – спросил Лошкар, сделав вид, что не понял. «Ну, этот кадет, с которым мы столкнулись». «С перепугу это он. Места новые, неизвестные, а тут мы. Вот он и затормозил». «Если затормозил, чё тогда стволы собрал, а? Я ж помню». «Ровненько так собрал, ремешки поправил, на плечо закинул и в гору пошел. Не похоже, чтобы тормозил». «А вот я тебя к нему отправлю, ты и спросишь, тормозил он или пулю на тебя, дурака, тратить поленился?» «Ну чего сразу так-то, командир? Чего сразу-то?» Начал обижаться Бомчик, и машина вылетела на обочину, запрыгав по соляным кочкам. «Рули, придурок! Мы так до Васюниса не доедем!» На какое-то время Бомчик замолчал, но ненадолго. Во второй балке, по дну которой протекал ручей, он неуверенно выбрал угол атаки, и они с разгону зачерпнули бампером дно, подбросив кучу ила и разного прочего мусора, который спустя секунду обрушился на лобовое стекло и капот. «Да что ж ты делаешь, сволочь!» Воскликнул Лошкар, едва удерживаясь, чтобы не заехать водителю в морду. Они едва выкарабкались из балки, и внедорожник цеплялся всеми четырьмя колесами, подключая для верности резервный заряд аккумуляторной батареи. Будь они на равнине, Лошкар дал бы Бомчику в морду. Хотя, по опыту прошлых лет, ни к чему хорошему это не приводило. Застрелить Бомчика было можно, но исправить – никогда. Лобовое стекло стало грязным, и по нему забегали жуткие твари. Лошкар даже зажмурился, узнав несколько тех, что приходили к нему в детских снах. Между тем машина выкатилась на укатанный участок проселка, и они поехали быстрее. «Я извиняюсь, командир, давно хотел задать тебе вопрос». «Если опять про это, так я тебя...» «Нет-нет, командир, совсем про другое». «Про какое другое?» Уточнил Лошкар, заметив, как встречный поток воздуха слезнул со стекла бурую скалопендру. «Скажи мне, хорошее ли жалование дают в отрядах?» «Ты что, заарканиться собрался?» Удивился Лошкар. «Подумывал, честно говоря», признался Бомчик. «Ну а чё? Я не инвалид, не глупый, стрелять умею». «Ну так и беги к вербовщику, он тебя приголубит». «Я бы побежал, но хотелось бы выяснить, чего там да как». «У тебя же есть знакомые, которые бывали на контракте. Литвак, Скондер, Спип. Ты же с ними всегда в шары гоняешь». «Да мутят они чё-то. Сразу же видно, когда брешут. А мне нужно определиться». «От меня-то чего надо?» «Ты же прошел годовой контракт. Вот тебя и хочу спросить, каково там?» «Хорошо там. 3 косаря в месяц. Жратва и обмундирование бесплатно». «А что же ты снова не пошел на контракт?» «Здесь у меня больше выходит». «А Литвак, Скондерс и Пип? У них-то поменьше твоего получается». «Так у них и спроси». «Я спрашивал, как, дескать, там дела. Они говорят, сходи, узнаешь. Пип до сих пор хромает, списан подчистую. Литвак и Скондерс после ранения в резерве. Говорят, их в любой момент могут вызвать». «Могут, если срок не выслужили. Время восстановления после ранения в срок контракта не засчитывается. Только чистое время, время службы». «Но я слышал, что из резерва можно самому попроситься обратно на продолжение контракта. Правда?» «Правда», – Кивнул Ложкар и облегченно вздохнул, заметив, что последняя здоровенная скалопендра не удержалась на стекле и улетела на обочину. «А почему же Литвак и Скондор стянут?» «Может, бояться, а может, еще что. У Литвака тут баба какая-то нарисовалась. Ему теперь под пули лезть неохота. А то у нас тут не жизнь, а булка с медом». «Ты к чему подводишь, поганец?» Не удержался Ложкар, которому надоела болтовня Бомчика. «Так говорят, на контракте иных бойцов в левый расход пускают. Это правда?» «Какой такой левый расход?» Переспросил предводитель, хотя сразу понял, о чем речь. «Ну, вроде как отбирают каких-то особенных и отправляют на специальные учения. И вроде их потом уже никто не видит. С концом они пропадают, одним словом. Оттого, дескать, и не идут после ранений контракт дожимать. Боятся, что на учебе той пропадут. С концами». Ложкар вздохнул и уставился в окно, глядя на пролетавшие мимо стебли высокой травы. «Болтовня все это!» Сказал он наконец, и тут Бомчик резко выжал тормоз, отчего из-под колес полетела коричневая земля. «Ты че, придурок?» Воскликнул командир, удивленно глядя на Бомчика. «Я думал, мы его раздавим». «Кого?» В этот момент к открытому окну со стороны водителя подошел прохожий и, криво улыбнувшись, спросил. «До места добросите, земляки!» Это был Батон, легендарная в долине личность. Он честно отпахал 3 срока по 2 года и вернулся в долину, хотя его здесь уже давно ничто не держало. Его сестра в деревне Канди продала дом и уехала в Лирм. «Садись!» – вынужденно согласился Ложкар. Отказать Батону было невозможно, даже небезопасно. У него за спиной было 3 ходки по договору, в то время как 90% наемников ограничивались половинным сроком, если, конечно, им удавалось вернуться. Тех, кто шел на 2-й контракт, знала вся долина. Их набиралось едва ли 1,5 десятка. Однако подобных Батону не было. Он оставался один в своем роде. Вот и сейчас он сел в машину, которая ехала в противоположном направлении от того, куда он направлялся. Зачем? Почему? Но вопросов ему не задавали. Батон был сам по себе. Иногда он ходил в город грабить, стрелял не задумываясь, и пока ему все сходило с рук. Боец с таким бесстрашием и выучкой мог бы пригодиться любой из банд. Но предводители шаек боялись, что он станет неконтролируемым и выбросит их с руководящих постов. Иногда Батона все же привлекали для разовых операций. На большие караваны с шерстью, которые двигались с востока в Трине. Такие караваны хорошо охранялись. Но, расплатившись с Батоном, тотчас расставались. Да он и сам не стремился к кому-то примазаться. Его все устраивало. «Вы слышали? Рабин прикупил себе новый пулемет ДДРХ. Вывалил кучу чаков», — сообщил Батон. «А толку? К нему полагается запакованный фабричным способом боекомплект. Где он такого напасется?» «А, ну, конечно, мембранных магазинов задешево не достать», — согласился Батон. «Но если с ним закуситесь, он вас вмиг на стружку переведет». «А чё нам с ними закусываться?» — подал голос Бомчик. «У нас с рабинскими все ровно». «Но это, может, ты так думаешь, а у твоего командира другие соображения», — усмехнулся Батон и почесал небритый подбородок. «Ты что, слыхал чего?» – покосился на него Ложкар. «Слыхал», – уклончиво ответил Батон. «Плохо говорили про нас». «Плохо?» – Батон хохотнул. «Ты у Рабина с кукером отжал 4 фуры шерсти». «Не отжимал я», – Просто мои ребята попроворнее». «Это да, у нас сопляжуев не держат», – с радостью подхватил тему Бомчик. «Заткнись, на дорогу смотри», – одернул его Ложкар, справедливо полагая, что эти слова Бомчика Баттон с удовольствием передаст Рабину с Кукером, и лучше от этого никому не будет. «Было дело. С востока шел хороший конвой. Большой, на 100 бортов. Когда пришло сообщение разведки, почти все банды заявились участвовать, а Ложкар не заявился, чтобы не платить разведчикам за услуги. Решил сначала издали понаблюдать, что да как. Будто чувствовал. И оказалось, что когда все в атаге ринулись на шерстяной конвой, полагая, что пара броневичков – вся их охрана, еще с 4 фур соскочили тенты, а за ними оказались бронированные блоки, набитые стрелками. Разбойников встретили крупнокалиберные пулеметы. Однако тотчас развернуться, чтобы спасти свои шкуры, бандитам помешал азарт и принятые таблетки храбрости. Горели внедорожники, бронестекла разлетались искрящимися брызгами. Непробиваемые покрышки взрывались рваными ошметками. Но никто не хотел отступать. По охранным броневикам и капсулам били из всех стволов, от пистолетов до гранатометов. Дым стоял коромыслом, и стороны несли потери. В конце концов, какие-то из грузовиков встали, а их экипажи побежали в редкий кустарник, надеясь спрятаться. Но их настигали повсюду. Конвой удалось разбить на несколько частей, и грузовики пробивались каждый сам по себе. 4 фуры удачно соскочили на целину. Помогали огромные колеса от супертягачей. Их преследовали 4 внедорожника. 2 Рабина и 2 Кукера. Они уже были основательно побиты и едва поспевали за оборотистыми моторами тягачей, увозивших драгоценные тонны прессованной шерсти. Бойцы во внедорожниках были поранены, стекла в трещинах, и моторы не развивали мощность, дымя и кашляя. Но тут, как волшебный принц, появился Ложкар на 6 свежих машинах. Несколько выстрелов из бронебойных ружей по кабинам, и экипажи слиняли, а бойцы Ложкара заняли их место. Побитым преследователям Рабина и Кукера оставалось только наблюдать. Все козыри оказались у Ложкара. Грузовики он перегнал в Лирм, продал и перевел положенную сумму разведчикам, чтобы с их стороны не было никаких претензий. Они остались довольны. Но вот коллеги-бандиты нет.